Вспомним, наконец, третий вопрос, задаваемый Иоанну. «Не тот ли ты пророк?» Его не спрашивают, пророк ли он вообще. В греческом тексте стоит определенный артикль. Речь идет о совершенно определенном пророке, чье служение столь же определенно, как и служение Илии. Это воспоминание об обетовании, оставленном в древности Моисею. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Второзаконие, глава 18, стих 18. Иногда этот грядущий пророк, подобный Моисею, отождествляется с Мессией, иногда же ставится ниже Искупителя. В сознании людей, вопрошавших Иоанна, он был, очевидно, даже менее значимой фигурой, чем Илия, и все же страстно ожидаемой. Какие-то оттенки понимания этого пророка фарисеями оказались Иоанну несоответствующими его служению, и он в третий раз сказал «нет». Итак, каков бы ни был смысл вопроса, ответ Иоанна все же вполне ясен. И вполне ясно, что на прямой вопрос «Илия ли он?» Иоанн отвечает «нет». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 21. Кроме того, вопрос «не Илия ли ты?» не может носить реинкарнационного смысла, хотя бы потому, что, согласно библейскому повествованию, Илия не умер, его душа не рассталась с телом, и в силу этого простого обстоятельства не могла переселиться ни в тело Елисея, ни в тело предтечи. Четвертая книга царств, глава 2, стих 11-17. И если Илия был телесно вознесен в горний мир, то где же пребывало тело Илии, когда душа его воплотилась в Иоанна Крестителя? Неужели в небесном мире при жизни Иоанна Предтечи находилось мертвое тело Илии? Тело, оставленное душой, ведь и называется трупом. Религиозная мысль может предположить, что в Царстве Божьем находятся души, временно разлученные с земными телами. Но что там может находиться мертвое тело, временно покинутое душой, которая ушла из него, чтобы вселиться в Иоанна, эта гипотеза уж слишком экстравагантна. Кроме того, теософам, очевидно, затруднительно будет совместить их доктрину с явлением Илии на Фаворе. Почему во время преображения Господня, Евангелие от Матфея, глава 17, Илия явился не в своем последнем воплощении, а в старом своем теле? Впрочем, серьезное затруднение для теософов на горе преображения являет не только видение Илии. Дело в том, что там предстал еще и Моисей. Он явно при этом не посоветовался с духом Елены Рерих, утверждавшей, как всегда без всякого конкретно проверяемого указания на источники, по древнейшим еврейским писаниям, Мессия в книге своих еврейских жизней должен иметь такие воплощения, как Моисей и Соломон. Письма Елены Рерих. Итак, Христос, Мессия, раньше был Моисеем. И оказывается, на горе Фавор Моисей встретился сам с собой, в двух телах одновременно. Абсурдность такого прочтения кажется очевидной даже самой Елене Рерих, и потому она спешит предупредить, что Иисус вообще не был Христом. Так что вера христиан вообще строится на изначальной ошибке. Некоторые евреи, не признающие Христа своим мессией, гораздо ближе именно к учению Христа, нежели многие современные книжники, богословы и иереи. Там же. Примечание. Вообще поразительно стремление теософов выдавать себя за христиан, отрицая при этом важнейшие положения христианства и, по сути, проповедуя каббалистику, блаватское при случае, употребляющее выражение типа «наша русская церковь», самым верным источником сведений о Христе считает именно Талмуд, наши учителя, вот кто подтверждает это. Если история об Иешуа или Иисусе бен Пандире ложна, тогда ложен весь Талмуд, весь еврейский канон. Цитата по Прокофьеву «Восток в свете Запада». Часть первая. Учение Агни-йоги в свете христианского эзотеризма. Конец примечания.